Чейз снял с крючка на переборке камеру, снабженную объективом с переменным фокусным расстоянием от 85 до 200 мм, и повесил на шею. «Пойдем, поглядим, что она нам покажет», — предложил он Максу, а Длинному бросил. «Проверь монитор, а потом проследи, чтобы она куда-нибудь не смылась». Он пошел к двери и снова посмотрел на берег. «Надеюсь, она не всплывет между нами и пляжем? Коллективная истерия нам не нужна. Ты имеешь в виду Матоуэн Крик в 1916-м?» — заметил Макс. «Угу, но у них-то были причины для истерики. Акула убила троих». «Четверых», — уточнил Макс. «А, четверых, извини». Чейз улыбнулся и посмотрел на сына. Он пока еще мог смотреть на него сверху вниз, но уже с трудом. Мальчик вырос до 5 футов и 10 дюймов, долговязое подобие Саймона, но более поджарый и более симпатичный. От матери ему достались тонкие нос и губы. Чейз взял с полки бинокль и протянул Максу. «Давай поглядим, найдешь ты ее или нет». «Никогда не спорь с детьми об акулах. Дети знают акул. Акул и динозавров», — предупредил Длинный Чейза. «Верно», — подумал Чейз. «Дети помешаны на динозаврах, а большинство детей и на акулах. Но он никогда не встречал ребенка, знавшего об акулах хотя бы половину того, что знал Макс. Чейза это радовало, но также вызывало печаль и причиняло боль, потому что акулы всегда оставались главным, если не единственным, связующим звеном между отцом и сыном. Последние 8 лет они жили врозь и виделись только изредка, а еженедельные междугородные переговоры, вопреки телевизионной рекламе телефонных компаний, не позволяли протянуть руку и дотронуться до собеседника. Саймон и мать Макса поженились слишком рано и слишком поспешно. Она была наследницей лесопильной империи, а он — безденежным участником движения «Гринпис». Они исходили из той наивной предпосылки, что ее деньги и его идеализм во взаимодействии облагодетельствуют планету, а их самих вознесут в райские кущи. Однако вскоре выяснилось, что хотя у них имелись общие идеалы, представления о путях достижения цели, мягко говоря, не совпадали. По мнению Карины, борьба в первых рядах защитников окружающей среды включала в себя организацию встреч на теннисных кортах, в плавательных бассейнах, за коктейлями и на формальных вечерах танцев в пользу движения. А Саймон полагал необходимым неделями отсутствовать дома, жить в вонючих носовых кубриках судов-развалюх и воевать с безжалостными иностранцами в открытом море. Они пытались найти компромисс. Саймон научился играть в теннис и произносить речи, а она — нырять с аквалангом и различать зубатых китов и усатых беззубых китов. Но через 4 года дрейфа друг от друга они сошлись на том, чтобы разойтись. Навсегда. Единственным результатом их брака стал Макс — красивее, умнее и чувствительнее каждого из них. Макс остался с Кариной. У нее были деньги, большая заботливая семья, дом, даже несколько домов. И на момент завершения бракоразводного процесса устойчивые отношения с неким нейрохирургом, лучшим теннисистом Северной Калифорнии в одиночном разряде. Саймон, единственный сын скончавшихся родителей, не имел постоянного дохода, определенного места жительства и ограничивался мимолетным общением с различными женщинами, главной ценностью которых были внешность и половой энтузиазм. Карина предложила Чейзу через своего адвоката замечательное финансовое соглашение. Она не была ни злой, ни мстительной. Она хотела, чтобы отец ее сына располагал средствами содержать достойный дом для приема Макса, но в припадке ханжеского благородства Чейз отказался. Несколько раз с тех пор Чейз очень сожалел о своем отказе. Расценивал его теперь как неуместное, глупое проявление мужского шовинизма. Эти деньги он бы мог употребить с пользой, особенно теперь, когда институт, его институт, балансировал на грани банкротства. Саймон терзал искус пересмотреть свое решение, позвонить Карине и согласиться принять ее последнее благодеяние. Но пока он не смог заставить себя это сделать. Что озадачивало Саймона, чего не мог он постичь, так это того, каким образом его сын, несмотря на годы и тысячемильные расстояния, несмотря на защитные механизмы частных школ, загородных клубов и трастовых фондов, смог увидеть и сохранить образ отца как искателя приключений, человека, к которому нужно не просто стремиться, но которого нужно стремиться превзойти. Выйдя вслед за Максом на открытую корму, 48-футовой лодки, Чейз сдвинул на глаза солнцезащитные очки. День грозил невыносимым зноем. Даже здесь, в океане, жарче 35 градусов. Это один из тех дней, что редко случались прежде, но становились все более обычными в последние годы. 10 лет назад в Уотерборо насчитывали 8 дней, когда температура превышала 30 градусов. 3 года назад — 39 дней. В этом году метеорологи обещали 50 дней жарче 30 и до 10 дней под 40 градусов. Используя объектив с переменным фокусным расстоянием как телескоп, Чейз осмотрел стекловидную поверхность моря. «Что-нибудь видишь?» — спросил он Макса. «Пока нет». Макс оперся локтями на фальшборд, чтобы держать бинокль устойчивей. «А на что акула должна быть похожа?» «Если она выйдет погреться в такой день, как сегодня, спинной плавник будет торчать, как парус». Чейз увидел плывущую шину, пластиковую емкость из-под молока, один из пластиковых контейнеров на 6 банок, которые душат черепах и птиц, попадающих в них, шарики нефти. Достигнув пляжа, эти шарики пристанут к детским пяткам, и взрослые выругаются по поводу загрязнения моря. Сегодня, по крайней мере, ему не попадались части человеческих тел или шприцы. Прошлым летом женщину на городском пляже пришлось успокаивать после того, как ее 4-летний сын преподнес ей сокровище, найденное в полосе прибоя — человеческий палец. А мужчина отобрал у своей собаки нечто, выглядевшее резиновым мячиком, но оказавшееся в итоге идеальным шаром из продуктов канализационных стоков. Саймон посмотрел за корму на кабель в резиновой изоляции, удерживающий датчик слежения, и проверил узел на фале, фиксировавший датчик на заданной глубине. В мотке провода на палубе у него за спиной было 300 футов, но вода здесь изобиловала отмелями, дно было неровным, и они не опускали датчик глубже 50 фунтов. Фал начал перетираться, вечером следовало его заменить. «Акулу! Видишь еще?» — крикнул он вниз длинному. Последовала пауза, пока длинный смотрел на экран. «Она поднялась примерно до 50, — прокричал тот в ответ. — Прямо как будто подвешена. А сигнал сильный и чистый. Чейз мысленно обратился к акуле, умоляя ее всплыть и показаться. Не столько ему, сколько Максу. Прежде всего Максу. Они выслеживали ее 2 дня, записывая данные о скорости, направлении и глубине движения, температуре тела. Жадные до любой информации о самом редком из великих хищников океана, но наблюдали только белое отражение сигнала на зеленом экране. Саймон хотел, чтобы они снова увидели акулу, и Макс мог насладиться ее совершенством и красотой. Хотелось также убедиться, что с акулой все в порядке, она ничем не заразилась, и у нее нет воспаления в том месте, где буксировочным крючком было прицеплено электронное сигнальное устройство. Крючок закреплен очень удачно, в грубой шкуре за спинным плавником. Но этих животных осталось так мало, что он старался избежать даже малейшей опасности причинить им вред. Они нашли акулу почти случайно. Как раз вовремя, чтобы не допустить ее превращения в охотничий трофей, помещаемый на стене в баре. Чейз поддерживал хорошие отношения с местными рыбаками-профессионалами, но никогда не принимал участия в разговорах о сокращении улова и о скудении рыбных запасов. Он не мог присутствовать сразу везде, и рыбаки были нужны ему как глаза и уши в океане, чтобы предупредить о природных и антропогенных аномалиях, массовой гибели рыб, неожиданном цветении водорослей или нефтяных пятнах. Его подчеркнутый нейтралитет оправдался вечером в четверг. В институт позвонил рыбак, достаточно разумный, чтобы не использовать радио, которое могли слушать на каждой лодке в 3 штатах. Он сообщил Чейзу, что видел мертвого кита, дрейфующего между островом Блок и Уотчхиллом. Тушу уже объедали акулы, но стайные, в основном голубые. Редкие одиночки белые еще не напали на след. Но они нападут, те немногие, что еще бороздили бухту между Монтоком и мысом Джудит. И скоро нападут. Слух дойдет до владельцев лодок, сдаваемых в наем. Шкиперы позвонят своим лучшим клиентам и пообещают им за 100 или 200 долларов в день выход на один из наиболее желанных морских трофеев — верховного хищника, самую крупную плотоядную рыбу в мире — людоеда, большую белую акулу. Они быстро найдут кита, потому что его труп виден на экранах радаров, и будут кружить вокруг него, пока клиенты снимают захватывающее представление, вращающиеся глаза и подвижные челюсти, отрывающие от кита 50-фунтовые куски. А потом, опьяненные мечтой продать такую челюсть за 5 или 10 тысяч долларов и не замечающие возможности заработать гораздо больше, оставив акулу в живых и предложив привилегированным клиентам исключительное право съемки, они загарпунят ее и убьют. Потом скажут они себе, что если не мы, то кто-то еще –